Глава 7. Решение проблемы и неожиданное препятствие. Сони спала, но я мягко и настойчиво разбудил девушку классическим методом. Она, как выяснилось, была только рада моему визиту и даже не удивилась присутствию эолог. Мда. Приучил я народ к групповухе, однако. Но сегодня эльфийки в наших развлечениях не участвовали. Все прошло, как мы и планировали. В самый ответственный момент поинтересовался у своей партнерши. Она ли меня отравила? И получил возмущенное «нет». Она даже попыталась вырваться, но я не дал, завершив начатое, и только тогда отпустил Сони, а сам, сев на кровать, повернулся к иолкам. «Ну, она лжет, хозяин», — ответили те хором, и в следующий миг я буквально спиной почувствовал опасность и скатился с постели на пол. Развернувшись, увидел, что нож каким-то чудесным образом, появившийся в руке обнаженной японки, вспорол перину, а следом в нее ударили сразу два заклинания эльфиек, опутавшие девушку крепкой светящейся сеткой. «Почему?» — вырвалось у меня. «Я чувствовал себя буквально опустошенным. Но как? Зачем? Она же вернуться не может!» «Если бы ты сдох тогда от яда, всем было бы лучше!» — прошипела плененная девушка, в глазах которой стояла такая незамутненная ненависть, что я аж вздрогнул. И как я не заметил раньше? «Почему?» Тем не менее, нашел в себе силы поинтересоваться еще раз и стал одеваться. «Потому что твое убийство было моим поручением, и если бы я его выполнила, то была бы богатой, с беспрекословным авторитетом в клане». «Но ты же туда вернуться не можешь!» — вырвалось у меня. «И клятва!» «Ничего ты не знаешь, Кента!» — презрительно произнесла та. «Наивный мальчик, и клятвы можно обойти. Весь вопрос в цене артефакта. И что мне теперь с тобой делать?» Не смог я скрыть своей растерянности. «Я избавлю тебя от проблемы». В голосе девушки послышалась горечь, и она что-то прошептала. В следующую минуту меня сбили с ног одновременно кинувшиеся ко мне эолки. Прогремел взрыв. Именно благодаря Тальве и Савале я спасся. Японская камикадзе активировала какое-то хитрое заклинание, которое разорвало ее на части вместе с кроватью. И если бы не поставленные эльфийками щиты, то я бы уже был мертв. В принципе, как и они. Сама комната превратилась в какое-то подобие ада. Обгорелые стены, изуродованная мебель, которой добавились внутренности самоубийцы, которые перемешались с пеплом и обгорелыми кусками дерева. А через несколько минут, как всегда вовремя, в комнату ворвался Ватанабе с несколькими бойцами, а за ними уже Булатова и остальные девушки. Но им оставалось только выглядывать из-за спин бойцов. Однако открывшееся зрелище явно произвело на всех впечатление. Меня транспортировали в гостиную, а в комнату отправили уборщиков. Усевшись на диван, я поведал окружавшим меня взволнованным соратникам о том, что произошло. «Даже не верится!» — покачала головой явно расстроенная Юки. «Какая же хорошая актриса была! Я ей поверила!» Как выяснилось, поверили ей все. А затем Красный Ватанабе, который и принимал клятву Сипура, сообщил, что чувствовал что-то не то, но не придал этому значения. Вид у него был до нельзя виноватый. Я же только махнул рукой, поручив перепроверить всех остальных, давших клятвы. В заключении я расписал подвиг эльфиек, спасших мне жизнь, несмотря на их возражения. Что ж, обе эолки сразу стали героями, хотя весьма забавно смущались. Затем поручил Ватанабе проверить комнату Сонии, да и вообще провести тщательное расследование по поводу нее. Эх, Сипура, Сипура! Меня она обманула, конечно, но тем не менее я чувствовал себя паскудно. Вроде и в ее смерти не виноват, и заслужила она ее. Но вот нет. Пожертвовала своей жизнью, чего, конечно, я не понимал. Хотя, думаю, здесь без ее братца не обошлось. С того станется меня в смерти сестры обвинить. Чувствую, придется вызывать его на дуэль. Смертельную. Все-таки спать через стенку со столь непримиримым врагом, желающим твоей смерти, занятие не особо приятное и очень опасное. Но сейчас надо постараться было выбросить все из головы. Хотя тяжело, блин. Периодически лицо Сони вставало перед глазами. И опять вездесущие эолки помогли. Вот что бы я без них делал? Они не только могут лечить, но и голову неплохо прочищают. Так что к обеду я смог немного прийти в себя, да и не успел к Соне прикипеть. А тут еще выяснилось, что ее предательство своего клана ни хрена не предательство. Тем временем завтра мне предстояла аудиенция. У японского императора я побывал. Теперь предстоял визит к его российскому коллеге. Булатова вместе с остальными девушками развили какую-то, на мой взгляд, слишком бурную деятельность. Хотя в сущности какая разница, в чем мне идти? Костюм, блин, он и в Африке костюм. Но, похоже, так считал только я один. Ну а после обеда мне позвонили. Странно, номер неизвестный. Кто еще что-то от меня хочет? Мы как раз с Каору и Масаки обсуждали планы продвижения моих песен в Европейском Союзе и в Китайской империи. Юки с Булатовой тоже присутствовали, но в дела не лезли, просто с любопытством наблюдая со стороны. Разговор шел о том, что лучше исполнять песни на языке оригинала. Соответственно, мне советовали их переделать. А я вот сомневался, если на английский, может, можно было перевести, но вот на китайский, хотя глобально, что китайский, что японский, один хрен кваканье. «Здравствуйте, князь!» В трубке приятный женский голос, причем вроде знакомый. «Здравствуйте!» — вежливо ответил я. «С кем имею честь разговаривать?» «Короткая же у вас память, Кента!» — рассмеялся голос. «Елена Романова вас беспокоит!» «Ого!» — прикрыв трубку рукой, я прошептал девушкам одними губами. «Принцесса!» И те сразу притихли. «Рад вас слышать, ваше высочи!» «Князь!» Я почувствовал, что на том конце трубки нахмурились. «Просто Елена!» «Хорошо!» — невольно улыбнулся я. «Рад вас слышать, Елена!» «Так лучше!» — фыркнула девушка. — Вы, надеюсь, в добром здравии? — В добром, что ни на есть самом добром, — заверил ее. — Прекрасно. Я здесь имела приватную беседу с Григорием Ефимовичем Распутиным. Дядя Гриша явно зарвался. Больше он мешать вам не будет, так что смело можете обзванивать радиостанции. — Спасибо вам, Елена! Огромное спасибо! — Так просто вы не отделаетесь кем-то, — вновь рассмеялась девушка. — С вас ужин! — Конечно! Я аж вздрогнул. Нормальный такой авансик мне выдали, правда. И когда? Я свяжусь с вами очень скоро. Так что, надеюсь, мы увидимся в самое ближайшее время. Я буду только рад, — коротко ответил ей. Тогда до встречи. Что? Поинтересовалась первым делом у меня Каору, когда я положил трубку. Вроде с Распутиными все порешали. По крайней мере, меня так принцесса заверила. Говорит, можете радиостанции обзванивать. Мои менеджеры радостно переглянулись. Хорошо иметь в фанатках принцессу. Задумчиво посмотрела на меня Юки. У меня такое впечатление, что ты что-то не договариваешь. Что же? Хмыкнул я. «Тебе виднее!» «Ну, раз ты такая проницательная!» Улыбнулся. «Сказали, что с меня ужин!» Японки как-то слишком многозначительно, на мой взгляд, переглянулись. А вот Мария явно смотрела на меня одобрительно. «Отлично!» Произнесла она. «Кто бы сомневался!» Я сразу вспоминаю слова Орлова. Девочки, наш Кента пленил сердце дочери императора, а то и двух. Понять бы, хорошо оно или плохо. Осторожно заметила Юки. Скорее хорошо, чем плохо. Пожала плечами Булатова. Иметь в любовницах дочь императора многого стоит. «Вот только господин Третьяков...» — начал было я. «Что он?» В глазах княжны появилось недоумение. Я коротко рассказал о его деликатном совете. «Хм...» — скептически протянула Булатова. «Мне кажется, он тебя запугивает. Но вот зачем — вопрос. Про князя Третьякова... Вообще легенды ходят. Он интриган еще тот. Я вот советую особо его не слушать. Лучше со мной советуйся. А если что, то с моим отцом. Хорошо, рассмеялся я. Так и буду делать. Кстати, княжна вдруг обвела нас всех веселым взглядом. У нас, между прочим... В следующий понедельник свадьба. Папа просил сказать. «Чего?» — вырвалось у меня. Юки была удивлена не меньше. «В смысле чего?» Немного обиженно уставилась на меня Мария. «Ты уже разговор наш забыл. Господин Накамура должен был сообщить о дате». «Разговор-то я не забыл». Успокоил ее. Но вот Накамура не сообщил. И я не думал, что так скоро. Подготовка и тому подобное. Время. — О чем ты? — хмыкнула Мария. — Отец посчитал, что чем быстрее мы проведем мероприятие, тем лучше. Вы же не против? Она держалась весело и непринужденно. Но в вопросе... Явно звучали взволнованные нотки. «Не против, конечно!» Пожал я плечами и еле усидел на месте, когда девушка с радостным криком буквально прыгнула на меня. беда. Чему быть, тому не миновать. Затем мы выудили у Булатовой подробности. Все оказалось не так плохо. К моей радости, пышной церемонии и какого-нибудь там торжественного приема не будет. Нравились мне здешние традиции. Просто прибудет во дворец чиновник и проведет обряд. Прямо как в моем прошлом мире. Типа сказать несколько слов и зарегистрировать. Ну а после небольшой праздничный ужин, человек на 60. Как выяснилось, шустрый папаша уже даже приглашение разослал. «А платье?» Как-то растерянно посмотрела Юки на будущую вторую жену. «Надо же подготовиться! А что тут осталось?» «Не переживай, подруга!» Соскочив с моих колен, княжна сгробастала слабо пискнувшую японку в свои крепкие объятия. «Все мы тебе подберем!» Понятное дело, дальнейший разговор как-то сразу ушел в тему нарядов, и я совершенно был выключен из беседы. Ну и прекрасно. По-тихому свалил. Ибо то, о чем говорят женщины перед свадьбой друг с другом, мой мозг был вынести не в силах. Даже мое исчезновение осталось незамеченным. Накамура на месте не было. Выяснилось, что он шарахался где-то по делам с Булатовым. Но в гостиной оказались Элла и Мидзуки. Ну и своих верных эолог я уже в расчет не брал. Привык к их незримому присутствию. Вот как ни странно, в отличие от моих японок, которые, по мне, слишком философски отнеслись к происшествию с Сипура, остальные девушки до сих пор обсуждали тему. Мое появление только подстегнуло разговор, и меня попытались вовлечь в дискуссию на тему «Зачем она так поступила?» и тому подобное. У них не получилось, так как я сразу поменял тему разговора. Сначала порадовал вестью, что проблемы в музыкальной отрасли Российской империи разрулила принцесса, а затем добил офигевших девушек известием о предстоящей свадьбе в понедельник. Блин, взгляды, которыми меня наградили уроженка у Эльса и японка, были весьма многозначительными. Так-то я давно знал, что разговоры о выходе замуж практически на любую девушку оказывают сильное психологическое воздействие. Я, конечно, мысли читать не умею, но, по-моему, на лицах девушек было написано: «А если следующий буду я?» С другой стороны, может, я себе и нафантазировал. Тем не менее, узнав о том, что кто-то без них обсуждает свадьбу, обе подруги быстренько откланялись и усвистели к Булатовой и Кэ. Я остался с иолками, которым, как обычно, было фиолетово на наши обычаи. У них, как я узнал, вообще понятие семьи отсутствовало. Интересная тема. Так что общались мы с ними до ужина, на котором, кстати, присутствовали Булатов-старший с Накамурой. Мой советник по экономике, видимо, параллельно взявший на себя еще и дипломатические обязанности, получил от меня небольшой выговор за то, что не уведомил меня о том, что они нарешали с отцом Марии. Японец явно смутился и долго также шепотом извинялся. Ну а в конце ужина, который, надо сказать, прошел чинно, без каких-то серьезных разговоров, я все же решил пообщаться с главой рода Булатовых на тему той самой планеты Адер, о которой мне все время долбила мозг Янус. После ужина мы устроились вдвоем в его кабинете за стаканчиком коньяка. Причем напиток был охренительный. Невероятно мягкий и ароматный. Вот вещь! «Так о чем ты хотел со мной поговорить, Кента?» Вопросительно взглянул на меня будущий тесть. когда мы первый раз продегустировали золотистый напиток. Надо заметить, что мы уже полностью перешли с князем на «ты». Наверное, о свадьбе? За это не переживай. Мы с твоим советником уже все оговорили. Ну, я знаю, хмыкнул я. Но у меня есть одна просьба. Какая? Я знаю, что ваш род контролирует две планеты Адер в Российской империи. Бухнул я ему в лоб. Ну а чего перед будущими родственниками церемонии разводить-то? Хм, да, ты прав, такие планеты есть, ответил мой собеседник немного настороженно. Мне хотелось бы попасть на одну из них. Зачем? Резонный вопрос. Надо развиваться. Развиваться? Задумчиво протянул Булатов. Конечно, надо, но планеты серии А, и вроде, если ничего не поменялось в Академии, на такие полигоны только на третьем курсе, да и с хорошим сопровождением. Возможно, кто-то так и считает, не спорю, ответил я. Но вы же понимаете, что я вряд ли попадаю под требования, которые предъявляет Академия. Для того, чтобы мне развиваться, нужно больше. Не спорю. Неожиданно легко согласился со мной Булатов. Не вижу проблем. Отряд сопровождения мы тебе подберем. Ты же, я так понимаю, весь свой отряд хочешь взять? Хм. Смущенно кашлянул уже я. Вообще планировал. Я бы сначала на твоем месте всем твоим бойцам сообщил о твоем решении. Сейчас они не все в Академии, и не знаю, как их родители вообще отреагируют на желание своих наследников на каникулах отправиться на столь опасные планеты. Я тоже, знаешь ли, не хотел бы остаться без дочери и зятя. Голос у моего собеседника был сухим и строгим. Все будет хорошо. Я постарался, чтобы мой голос звучал уверенно. Но, судя по всему, его не убедил. Он недоверчиво посмотрел на меня. Вы пойдете с сильным отрядом охотников. Они будут составлять маршрут. И их придется слушаться безоговорочно. В голосе Булатова звякнули стальные нотки. Видимо, реально опасается за дочь. Хорошо, согласно кивнул я. Мне бы на планете оказаться, а там разберемся. К тому же сдается, что Янус еще раз, скорее всего, появится, как раз перед походом. Что ж... Недоверие в глазах моего собеседника вроде поубавилось. Но сразу говорю, все можно устроить дней через 10. Мне надо все подготовить, связаться с отрядом охотников. Вы, когда связываться будете, меня упомяните, посоветовал ему я. Они меня знают. Да... Вот теперь искреннее удивление. Откуда такое знакомство? Долго рассказывать. Было дело. Хорошо. Вдруг улыбнулся тот. Ты полон сюрпризов, Кента. В ответ я скромно пожал плечами. Мы посидели еще полчаса, выпив еще по 2 бокала восхитительного напитка. Но теперь все же поговорили о свадьбе. Булатов в очередной раз сообщил, что беспокоиться мне не о чем. Приглашения разосланы, распоряжения отданы. Короче, работа кипит. Спал я сегодня в компании эолог. Все остальные девушки из моего рода под руководством Булатовой усиленно начали готовиться к свадьбе. Ну, как говорится... Я сильно не расстроился. Уделил своим эльфийкам время, и подзарядился от них не только магией. А после завтрака, на следующий день, в меня вцепилась мертвой хваткой Булатова, к которой присоединилась Юки. И я битый час мерил одинаковые костюмы для аудиенции. Одинаковыми, понятное дело, они казались только мне. Но я честно вытерпел все издевательство, и часам к 12, окончательно удовлетворенные моим внешним видом девушки, отпустили меня. Правда, потом последовала часовая лекция о том, как надо себя вести в императорском дворце. Признаюсь, особо я ее не запомнил и решил, что разберусь по ходу действия. Ну а точно в оговоренное время за мной прибыл Третьяков.